Тот удивленно дернулся. «Чего стоишь, идиот? Быстро целуй меня. Делай вид, что... Ну, что они там хотят увидеть?» Марталин колебался всего секунду. Он не успел осознать, какими мотивами руководствуются. Самому ему хотелось думать, что это не тяга к Зубковой, а желание не рушить церемонию. Если Антон заметит, что богиня не настоящая, все пойдет прахом, а пока есть время что-то исправить. Хотя большой вопрос, как именно это сделать. «Ох ты!» — только и смогла произнести Милена, когда Кирилл впился губами в ее рот так сильно, что клыки стукнулись друг от друга. Одну руку она запустила в задний карман его джинсов. Ничего особенного, исключительно ради достоверности. Слишком давно она не целовалась с этим упырем и успела подзабыть, каково это. А было очень даже хорошо. Злата, покинутая братом, точно знала, что ситуация вышла из-под контроля. Все должно быть не так. Великая богиня Морриган не закончила ритуал возвращения своей силы. Ей нужно напиться мертвой крови, как во времена своей полноправной божественности. Для этого предстояло второй раз умертвить половину членов секты, так как кровь вампиров была именно мертвой. Вместо этого она сошла с Ракки, символа воинских побед любимых ею людей, и набросилась на Кирилла. А ведь тот еще не просил ничего, за что должен будет платить своим собственным телом. «Антон!» — закричала Ламия, цепенея от догадки. «Это не она!» Ее брат, впрочем, уже все понял. Он, как никто, знал каждую деталь двух ритуалов, которые должны были состояться сегодняшней ночью. И ни один из них не шел по плану. Глаза вампира горели красным огнем от злости и голода. Он уже который день не вливал в себя ни капли крови, чтобы принять начало новой эры и покровительство Морриган голодным, как истинный воин. Как же томительно было ожидание! Сколько сил и времени положено для достижения целей, а теперь все прахом? Антон заметил подмену. Женщина, стоявшая рядом с Кириллом, этим избранным дураком, не походила на Морриган, завернутая в рваную тряпку, в грязи и тине. Милена Зубкова все равно была узнаваема. Он с самого начала подозревал, что вампирша принесет кучу проблем. Сделал все, чтобы от нее избавиться. Но все-таки она здесь. «Тварь!» — прохрипел Антон, с невероятной скоростью оказываясь около Кирилла и Милены. Марталина он оттолкнул плечом, чтобы не мешал. Горло Милены оказалось в его руках. Он сжал пальцы так сильно, что ее глаза вылезли из орбит. Отсутствие воздуха было не смертельно для вампирши, но вот сломанная шея... Зубкова задергалась, как рыба на крючке, но изловчилась и ударила Антона коленом в живот. Хватка на ее шее ослабла, позволив Милене вырваться из рук Антона. Тот на мгновение согнулся, не готовый к сопротивлению, и тут же получил ногой по лицу. Тяжело дыша, Зубкова пожалела, что была без обуви. Каблуком бить гораздо действеннее. «Сам такой!» — оскалилась она, но отошла от упавшего на колени вампира подальше. На всякий случай. Решил устроить тут культурно-столичный захват мира за чужой счет? Не выйдет. Зубкова попыталась пнуть Антона побольнее, но тот схватил ее за ногу и дернул. Вампирша рухнула вниз. Осколки и каменные обломки впились ей в спину, оставляя царапины. Они тут же затянулись, но появились новые. Антон рванул Милену на себя так, что она поехала по земле. «Что там происходит?» Удивленные возгласы в толпе анчаров раздались сразу после того, как Кирилл был отброшен Антоном. «Что не так?» «Помогите ему!» Бросилась к ним Злата. «Это офицер из службы вампирской безопасности. Она срывает наш план. Ваш план!» Заверещала она. Этот возглас долетел до Милены. Она посмотрела на Кирилла, который столбом стоял в стороне, будучи в шоке. «Он ей не поможет. Никто ей не поможет». Толпа анчаров заколыхалась. Некоторые подались вперед, но секта не была тренированной армией, никто из них не понимал, что делать. «Принесите ее голову для Морриган!» — — приказала Злата. «Иначе она сбежит. Богиня будет очень недовольна!» Применила последний аргумент Ламия. Помогло. Полсотни кровососов, поддавшиеся истерии, эмоции, для которой они копили многие дни, ринулись вперед. Злату смели с пути, как пушинку. Ламия упала на землю и затихла. Толпа хлынула к Ракке, окружая трех вампиров. «Кирилл, отойди!» — позвал кто-то. «Иди к нам!» Марталин, словно очнувшись ото сна, затравленно оглядывался. Вся его уверенность и бравада давно улетучились. Вампир уже и не помнил, за что так любил все эти мифы и легенды. Ситуация оказалась безвыходной. Как можно было отдать Милену на растерзание анчарам? Как ее гибель восстановит справедливость в вампирском обществе? «Отойди, да?» — внезапно подала голос сама Зубкова. «Сейчас Антон Кусанов в очередной раз начнет промывать мозги друзьям-полукровкам. Ведь так, Антончик?» «Закрой свой клыкастый рот, чистокровная мразь!» Процедил Кусанов, уже поднявшийся на ноги. Вампир возвышался над Миленой, готовый в любой момент сказать секте фас. «Ты понятия не имеешь, чего достигнут эти анчары, если такие, как ты, не будут мешаться под ногами!» «И чего же они достигнут?» — сощурилась Зубкова. Безоружная и поверженная на землю, она решила, что терять наглость и трусить смысла уже не имеет. «Будут служить тебе и твоей сестре?» Толпа анчаров зашепталась. Все они были напряжены, но видели, что Милена уже никуда не денется. Сбежать было невозможно, так что можно было и послушать ее. Другое дело, что слова никому не понравились. «Что ты несешь?» Зрачки Антона расширились. Он угрожающе подступил к вампирше, так что она отползла из чувства самосохранения. «Только чистокровные вампиры требуют от других служения». «Вот именно!» Милена не удержалась и щелкнула пальцами. «И каким боком ты имеешь к этому отношение?» Непонимающий шепот пролетел между анчарами. Теперь почти все изумленно смотрели на Антона. В темноте светились только глаза упырей. Свечи давно затухли. «Что уставились?» — с вызовом спросила Милена, поднимаясь сначала на колени, а потом и на ноги. «Кусанов-то ваш на самом деле чистокровный!» Пауза длилась всего секунду, но показалось, что вечность. Большинство присутствующих даже не сразу осознали, что сказала Милена. Зато Антон понял все сразу же. Эх, зря он не избрал более радикального метода для избавления от паршивки, которая одной единственной фразой поставила под удар все его планы. «Откуда информация?» С поразительной деловитостью поинтересовался кто-то из анчаров, наверное, тот самый юрист-алкоголик из подвала на Владиостровской. «Да, Милена, откуда?» Кирилл встал между вампиршей и Антоном, который тяжело дышал от злости, но старался выглядеть спокойным и безразличным. Он уже один раз потерял контроль, сейчас предстояло загладить досадную ошибку. Но как, Антон не знал. Нужно было срочно заткнуть Милену. «Я сначала сама не поняла, что же не так с этой семейкой», — быстро заговорила Зубкова, в упор смотря на Кусанова. «Папа в бизнесе, дети непонятные какие-то, но отзывы сплошь положительные». «Отец был приличным упырем», — обратился ко всем Антон. «Но у нас были разные жизненные взгляды. Я забочусь исключительно о справедливости. А вас, друзья мои...» «Ты просто идиот!» — не выдержала Милена. «Что ты напел этим полукровкам? Что ты такой же, как они? Думаешь, надев забрызганные краской штаны и очки, ты скроешь свою чистокровную породу? Да у тебя на доме родовой герб висит! Ни у одной полукровки такого нет и быть не может!» Анчары одновременно задохнулись от поразившей их мысли. Герб, казавшийся не более чем старинным украшением здания, в действительности принадлежал роду Антона и Златы. «А твоя сестра?» — не замолкала Зубкова. «Ламия? Лами полукровок рождают чистокровные вампирши, да и папочка на человека в своем гробу мало походил». Кирилл, несмотря на прострацию, немного соображал. Он знал Злату не так давно, но почему бы не подумать о ее родословной? Ламии были единственными вампирами, которые могли иметь детей. Никто не понимал, почему, но каждая ламия могла родить ребенка. Одного единственного за всю свою вечность. И это всегда была девочка, тоже ламия.